Глава 23. Судопроизводство, разделенное ранее на летнее и зимнее полугодие, он сделал непрерывным. Дела о посмертной доверенности, которые обычно поручались должностным лицам на каждый год и только в Риме, он стал поручать надолго и даже провинциальным властям. Примечание. О посмертной доверенности «De Hdei Commissis». В законе Паппия Поппия он отменил добавленную Тиберием статью о том, что 60-летний человек к произведению потомства уже не способен. Он постановил, что опекуны с сиротом назначались вне очереди консулами, и чтобы лица, высланные магистратами из провинции, не допускались также в Италию и Рим. Примечание. Консулами до того назначением опекунов занимались приторы и трибуны. Ввел он также новый род ссылки, запретив некоторым лицам отлучаться из города дальше, чем на 3 мили. В Сенате, собираясь докладывать о делах особой важности, он садился между 2 консулами или на скамью народных трибунов. Примечание. Перевод по чтению Смилды. Им сохраняет рукописное чтение между 2 консулами на трибунской скамье. Разрешение на отпуска, за которыми обычно обращались к Сенату, он стал давать по собственному усмотрению.